Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Присаживайтесь, дорогая церковь. Спасибо прославлению. О, давайте мы поблагодарим прославление. Спасибо. Господь здесь. Если кто-то в этом сомневается еще, я вам расскажу притчу. Приходит к старцу молодой парень и говорит: «Авва, я вот не уверен в себе, и все в мире меня воспринимают, как все окружающие. Говорят, что я неудачник, у меня ничего не получается. Вот я даже подумываю жизнь закончить самоубийством». На что старец ему отвечает, он говорит: «Что мне делать?» Старец ему отвечает: «Слушай, у меня сейчас времени нету, вот я тебя хочу попросить об одном одолжении, ты мне помоги, а потом мы поговорим». Этого парня там сразу, вроде согласился, да, конечно, в мыслях: и у этого старца, святого человека, времени на меня нету, сделаю, что просит, ладно. Он говорит: «У меня есть кольцо, мне нужно его продать срочно. И ты иди на базар и предложи его там торговцам, но меньше 2 золотых монет не бери, говорит. Если будут предлагать меньше, не отдавай». Этот молодой человек взял кольцо, побежал на базар, ходил по прилавкам к торговцам, подходил к покупателям. И все его, то есть все сначала заинтересовывались, потому что кольцо было красивое. Когда узнавали цену, все смеялись, там, говорят: «Иди отсюда, ему цена там медная монета, не больше». И один из там торговцев говорит: «Слушай, ты не продашь здесь за такую стоимость». Говорит: «Максимум ему цена — это 2 серебряных монеты». Он понимает, что старец спросил за 2 золотых. Он возвращается с печальным лицом к старцу и говорит: «Так, и так, кольцо оценили так на рынке, но так как ты сказал мне продать за 2 золотых, я его принес на место, тебе вернуть». На что старец говорит: «Ты очень важную вещь сказал. Прежде чем что-то продать, нужно оценить. И кто как лучше знает, сколько стоит кольцо, как ювелир? Тот, кто это делает, да?» Он говорит: «Сходи к нему и узнай реальную стоимость этого кольца». Этот парень пошел к ювелиру, показал кольцо, ювелир долго его рассматривал, там через все свои приборы, в лупу, взвешивал. И говорит: «Знаешь, я дам тебе за них сейчас 60 золотых монет, но если потерпите, то дам потом попозже 68, неважно. А потом отдам еще, если попозже чуть-чуть, то вообще за 72 куплю золотых монет». Парень обрадовался, прискакал к старцу, говорит: «Слушай, да оно вообще стоит вот столько, а мы хотели там». И старец ему говорит: «Знаешь, это кольцо ты, а ювелир – это Господь. И кто, как не Господь, знает ценность тебе. И не надо ходить по базару и рынку и торговать тем, что люди не могут оценить. Поэтому я вам сегодня говорю, что Бог вас любит. И вы драгоценность в его глазах. И только он способен оценить реальную стоимость, реальную цену, вашу реальную цену. Аминь». И мы сегодня продолжаем обучение. Мы говорим, Алексей в прошлой проповеди говорил, о благости Божией. И сегодня у нас тоже тема «Благость Божия». И мы будем всю следующую неделю утверждаться в этом, провозглашая, утверждаясь, назидаясь Словом Божьим. Сегодня мы продолжим говорить о том, кто нас сотворил. И он благой. Аминь? Аминь. Хорошо. Все согласны или нет? Давайте мы начнем с... Знаете, у нас иногда сомнение, что Бог благ. Есть? По-честному. У меня бывает, не знаю, как вы, может, вы святые, у меня бывает сомнение, что Бог благ. Особенно, если я там не появляюсь в церкви, по каким-то объективным, субъективным причинам, там заболел, да, и обычно я там на репетиции здесь, воскресное собрание, на домашней группе с верующими общаюсь, еще если служение, тут, ну, как бы насыщенная жизнь, на протяжении всей недели я нахожусь в общении, верю, что Дух Святой в это время работает со мной, и мне хорошо, нормально. Но как только я выпадаю из этой жизни, ну, говорю, просто заболел, и все. И вот я лежу дома, а воскресное собрание. Вот это мои переживания. А еще у меня там произошло в жизни много всего такого неприятного. Я там вложился, деньги потерял, машину купил, у нее мотор полетел, там тоже на много денег попал. И это все вот так, вот так, вот так, вот так все накатилось. Еще и заболел, и в церковь не попал. И вот у меня мысли. А я читаю там смс-ки в группе, да, там, о, там классное собрание было. Прославление, Бог посетил народ, а я там лежу, мне плохо. И что происходит? Мне начинает, да? Слушай, на тебе вот никто не вспомнил, у тебя такая ситуация здесь, и никто даже не написал, не позвонил, а там им хорошо, а ты здесь мучаешься. Понимаете, и вот это приходит, и у меня сразу, да, да, а где Бог во всем этом? А он хороший или нет? Почему он это допустил? Да? Есть такие мысли-то у кого-нибудь из вас-то? Вот у меня и были, и иногда посещают. И я понимаю, что меня несет, я уже туда нырнул, и все, и плаваю в этом. И вообще, кто такой Бог, и в чем его благость? Мне тут плохо, и я не знаю, куда пойти. А потом я понимаю, ну, как бы, хорошо, что ну, клеветник, у него есть, конечно, какая-то сила, да, вот это вот что-то на уши нам навешать. Но спасибо Господу, да, что Дух Святой в нас, и он говорит нам. И начинается исцеление. Говорит, а ты где вообще сейчас находишься-то? Кто с тобой разговаривает? И ты вообще за кем пошел? И я понимаю, что да, надо оттуда это, выбираться всеми способами. А начинаешь там, не был в церкви, да, начал там Слово Божие читать, плохо, неплохо, помолиться хоть как-то там, Господи, помоги, да, спаси, сохрани. Два слова, и сразу улетают сомнения, начинает как-то все восстанавливаться, начинаешь вспоминать, а что Бог вообще сделал в жизни моей на самом деле. Все, что там произошло, это да, это имеет место быть, но по сути много же было и хорошего в моей жизни. Где это все потерялось? Я к чему это? Я хочу показать картинку. У нас есть разный взгляд. У каждого своя перспектива часто бывает в зависимости от обстоятельств. И вот эта правда, она у всех разная бывает. Да? Сейчас вот включат картиночку одну. Нет, не это. Первую картинку надо включить. Под номером один. Верните еще. Еще следующее. Вот смотрите. Видите? Цилиндр нарисован. И тени падают от цилиндра. Да? Есть прямоугольник, а есть круг. Вот мы так же видим. Но это правда, отражение. А истина, она одна. И она существует. И, конечно, зависит от того, под каким мы углом смотрим. И вот для того, чтобы наша правда, моя правда, не мешала истине, да, мне нужно правильно смотреть, под правильным углом на Бога. Вот. И еще следующая картинка. Смотрите. Ну, а тут нет ничего, да? Вот как будто ничего нету, да? Вот в жизни у нас так происходит. Мы смотрим, вот мы подошли. Я сейчас покажу, куда подойти. Вот я подошел вот сюда. Вот я вижу только ячейки. Ну, в общем-то, больше ничего нет, да? Но если я отойду, то я вижу колонку. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Посмотрите, вот этот квадрат, это выделенная часть, где я взял это место. Вам казалось, что там темное пятно. Но если мы будем смотреть с перспективы небес, и мы научимся это делать, то мы увидим полную картину. А полная картина, что Бог любит нас и ждет нас, когда мы будем возвращаться. Аминь. Аминь, аллилуйя. И еще об отношении к жизни. А сегодня просто это в тему было. А я жене подарил чай зеленый, и у него там какие-то свои, как-то своя чайная церемония, да, и там надо на кокосовом молоке взбить пенку там и все такое. И мы с ней решили с утра. Я говорю, да не надо, может? Да нет, давай сделаем. А, и там специальный взбиватель даже прилагался. И мы начали это делать. И батарейка, которую мы вставили во взбиватель, она подсевшая была, и его не хватало. Он не смог. Да-да, это про нас мы сейчас рассказывали. И он не справлялся, то есть ступену, которую надо было взбить, он не взбивал. И моя супруга достает этот миксер с венчиком. Мы переливаем с двух кружек это в тару, и она нажимает. Я стоял за ней, она меня прикрыла. Я вам... Это чайная церемония незабываемая была. Это я сейчас смеюсь, но тогда я был зол. Я зол. Просто вся кухня была в этом чае матча с запахом кокосового молока. Я говорю, ну спасибо, нам выезжать через полчаса. Мы в трусах, извините за подробности. Ходим по квартире. И... Моя супруга, она правильно отреагировала, она давай смеяться там, а я такой, я вспомнил сразу свою ситуацию, я подросток, в гостях, в чужой квартире, делаем мы этот торт шарлотка, а там тесто жидкое, и я тоже миксером, и вот так вот у меня все по всей квартире, представляете, вот это у меня сработала эта ситуация прошлой, из жизни, я также отреагировал. И я думаю, а что со мной не так? Ну, то есть это всплыло, и мне это надо, я понимаю, это надо проработать. Но это об отношении оптимист и пессимист. Еще одну историю, и потом начнем. Это не проповедь еще, это так начало. Да, подготовка. Ну, чтобы вы это поняли, что вас Бог любит, не все у вас так плохо, как вы думаете. И смотрите вы на это темное пятно, а на самом деле это огромная, красивая картина, которая завоюет мир в скором времени. Да? Аминь. Или кто-то не согласен? Вот тот мужчина с грустным лицом. Хорошо. Еще одна история об отношении к жизни. Жил богатый человек, было у него два сына. И на 12-летие... А, причем эти сыновья, один был пессимист, другой оптимист. И на 12-летие этот богатый человек решил сделать подарок и проверить их вообще, сущность на самом деле. Потому что они, в принципе, все имеют. Ну, хорошо одному быть оптимистом, когда у тебя все есть, да. Ну, а другой пессимист, ну, просто он такой по жизни. И он решил тому, кто пессимист, завалил вообще его всю комнату подарками. Просто вот дверь открываешь, они вываливаются оттуда. А второму думает, что же тебе сделать-то, чтобы вот... проверить вообще, ты такой по жизни или нет. И он посредине комнаты накладывает ему кучу лошадиного г. Да, навоза. Кучу большую такую, ну вот прям, ах. Вот. А наступает, да, вот дети приходят, расходятся по комнатам, и отец подходит сначала к пессимисту и говорит: «Слушай, ну что, тебе подарок-то мой понравился?» Он такой грустный. Говорит: «Ты что грустный-то? Подарок-то понравился?» Он говорит: «Да понравился, но, блин, теперь это все распаковывать. Время, тяжело». Ну ладно. Подходит к оптимисту, заходит, говорит: «Сынок, ну что, как дела-то у тебя?» А тут такой: «Да нормально все, что, вот тут куча лошадиного навоза». Он: «И что?» Говорит: «А что тебе подарили?» Говорит: «Да кучу, ой, коня, говорит, подарили». «Что тебе подарили?» Говорит: «Коня». «А где конь?» «Ну, пока не знаю, но вот вижу, что эта куча здесь наложена. Вот думаю, где теперь найти коня». Понимаете, отношения, да? Вот мы также смотрим на жизненные ситуации. Вот с чаем, да, Таня смеялась моя, а я там это сразу забрал, опустил. Я же понимаю, надо сейчас помогать ей протирать, потому что одна она не справится. Вот. Ну, это все как бы была прелюдия. Ну, просто измените отношение к жизни, к Богу, к восприятию Бога. Посмотрите с перспективы небес на то, что Бог нам говорит. И вот это обучение, на самом деле, оно помогает, серьезно. Очень, мне даже помогает. И многим-многим, с кем я дружу, общаюсь, они говорят, что это обучение, оно размывает какие-то неправильные рамки и направляет наш взор на Бога такого, какой Он хочет нам открываться. И одна библейская история об отношении людей, как я это увидел. Я не претендую, что это истина, да, но я это так увидел, когда готовился к собранию. Знаете, когда Бог выводил израильский народ из Египта, да, и они ушли уже и подходили к морю, и фараон сказал: «Соберу всех людей и погонюсь за ними». да? И он погнался, и там люди возроптали, говорят, сейчас нас нагонят, убьют и все такое, зачем ты нас вывел? На что Бог сказал Моисею, я прочту, это Исход, 14 глава, 20 стих. Что произошло? «И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилю, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других». Один и тот же Бог для одних был мраком и ночью, а для других освещал путь. Я думаю, что это восприятие людей. Это они так воспринимали Бога. Египтяне, которые поклонялись там своим идолам, они видели Бога живого вот в таком свете. А израильтяне, которые поверили ему и которые шли за ним, он им был светом, он им освещал жизнь. И мы эту историю продолжим. Когда Моисей вышел из Египта, он видел много-много того, что сделал Бог, много чудес, да? И мы знаем, это и 10 казней египетских, там вода превращалась в кровь, лягушки, мошки, поражение первенцев. И это же видели не только Моисей, но и люди, которые с ним были, так? Которые вышли потом из рабства. И золото им надавали потом, мешки накидали, чтобы они вышли. И Бог их кормил, да, и рябчиками, и манной, и всем. Знаете, и пришло когда время, и Моисей удалился на гору для общения с Богом, и написано, его долго не было, и эти люди, они попросили Аарона сделать им Бога. Написано, этого человека давно нету, который нас вел, и сделай нам Бога, который будет нас вести дальше. И он сделал идола. Да, помните эту историю? А потом, когда вышел Моисей, говорит, что ты натворил, Аарон говорит, да эти люди меня это попросили, и я в огонь, говорит, бросил это золото, и оттуда телец вышел. Нормально объяснение, да? Это как мы к детям обращаемся, ты что намусорил? Да это не я, оно само упало. Вот так вот. Да, там так написано, серьезно. Золото вошло в огонь, и вышел телец оттуда. Вот сам он вышел. Но идея какая, что те же люди, которые видели чудеса Божьи, да? И Моисей, и эти израильские люди, они видели одно и то же. Но пришло какое-то время, и Моисей, он приближался к Богу, а эти люди, израильский народ, он оставался у подножия горы. И к чему это привело? К тому, что они начали создавать себе идолов. Знаете, по тем временам телец это... В общем-то, как бы, то есть у них позыв был правильный, потому что телец, он, почему телец? Потому что бык – это символ плодородия и силы. И, в общем-то, они Бога, да, Яхве воспринимали так. Он плодородный, да, он дает семя, и он сильный. Но они это свое восприятие, вот как раз, как они понимали Бога, они вложили, да, в свою перспективу. За что Бог потом, ну, как бы покарал некоторых. Потому что Бог есть ревнитель. Я просто еще вам говорю о том, что мы смотрим на жизнь, на Бога. И у нас может сформироваться неправильное понимание того, какой он есть. И эти библейские примеры, они как для нас, как, чтобы мы смотрели, чтобы мы, изучая, понимали, что нас может увести от правильного понимания Бога. Да? Что поможет нам его понять? Что поможет нам его открыть? Что поможет открыть характер Бога, сущность его? И Знаете, для этого мы делаем это обучение здесь, в церкви, для всех. Для тех людей, израильтян, Моисей нужен был, чтобы все время их возвращать к Господу. Знаете, в нашей церкви это пастор Алексей, это наш Моисей. А когда-то, года два или три назад, он услышал слово о том, что ему нужно, как Елисею, пойти за Илией и увидеть Вознесение. Помните историю, да? Интересно, что они пошли и ходили мимо пророческих школ, и все пророки знали, что Илия вознесется. Каждой школе пророки подходили к Елисею и говорили: «А знаешь ли ты, что твой учитель скоро будет забран на небо?» И он говорил: «Да, но не говорите им». И в одной из школ 50 человек пошли за ними, только в одной из школ. Все остальные оставались на месте. У них было знание, у них было понимание, но их не интересовало то, что интересовало Елисея. И когда они подошли к реке Иордан, и эти 50 человек остались на месте, и только Елисей пошел за Илией. Знаете, для чего он пошел? Чтобы утвердиться в вере и умножить свои знания о невидимом Царстве Божьем. Его это очень интересовало. Ему было это жизненно необходимо. Не для того, чтобы получить там двойное помазание. Мы считаем, что двойное помазание, это как бы и учили нас об этом, что это, у него сила будет в два раза больше, чем у Илии. На самом деле, в еврейской традиции немножечко по-другому-то. У него было двойное помазание относительно учеников Илии. Не больше, чем у учителя, но относительно тех учеников, которые были рядом. И вот он пошел туда, чтобы утвердиться в вере, укрепиться в ней и увидеть то, с чем он не соприкасался, чтобы потом это явление оказало на него сильное влияние, которое изменило до конца его жизнь. И он сходил и делал чудеса, подобные Илии. Вы помните это, да? Знаете, вот то же самое происходит с нами. Нам не надо останавливаться. Мы многие знаем, кто о Боге, какой Он, но мы останавливаемся на своем познании. Мы не идем дальше, мы не переходим реку Иордан. Мы стоим у подножия горы, мы не восходим на гору, как Моисей восходил. И вот для этого, чтобы нам не остаться и не сделать идола себе, нам нужно идти за людьми, которые стремятся туда. И вот пастор Алексей, он пригласил, он сам услышал и позвал команду. И кто смог, ездили, сначала поехали в Корею, потом в Красноярск ездили, потом ездили в Вифиль, потом ездили в Торонто. Для чего? Для того, чтобы встретиться с людьми, которые пережили благость и любовь Божию. Чтобы принять это помазание. Чтобы это помазание нести. Нести сюда. Чтобы увидеть то, что увидели эти люди. Чтобы распознать это. Чтобы жить в этом. Потому что вот эти пробуждения в этих местах, они длятся уже долгое-долгое время. И Бог посещает народ свой. И значит, что, конечно, Бог суверенен, но есть наше действие, есть наши обязанности. И значит, что-то эти люди поняли про Бога, что Он живет среди них, что Он обитает среди них, что Он не прекращает свою работу среди них. И вот они все говорят о сердце Отца и о благости Бога. Знаете, Моисей, когда ходил на эту гору общаться с Богом, он видел эту кучу чудес. Бог ему уже дал скрижали и закон. И он разговаривает, Бог с Моисеем, говорит: что тебе еще показать? А Моисей говорит: покажи мне славу свою. Знаете, человек, который уже столько видел, столько от Бога принял, видел его в горящем кусте, да? Помните, что первую встречу? Ну, не знаю, для меня было бы достаточно вот этого зрелища, наверное, чтобы всю жизнь просто это, за Богом бежать, когда вот куст сгорит и не сгорает. А он говорит: я хочу больше, я хочу видеть славу твою. И он, Бог говорит: хорошо, взойди на гору, Кстати, с Моисеем всегда был его служитель. Да? Знаете, как его зовут? Как? Иисус Навин. Он был всегда с ним. Он ходил и ожидал его. Когда Моисей был на горе, Иисус Навин не был с народом. Он стоял рядом с Моисеем, ну, где ему было сказано. Когда Моисей молился в скинии, Иисус Навин не отходил от этой скинии. Он всегда учился, он всегда пытался быть там, где Божье присутствие. И что с ним потом произошло? И этот человек продолжил вести народ Божий в землю обетованную. Да? Итак, Моисей говорит, я хочу видеть славу твою. Я так много видел, Бог, тебя уже в твоем проявлении, но я хочу видеть славу твою, я хочу видеть твой характер, я хочу знать, кто ты. И Бог говорит, хорошо, я поставлю тебя в расселенную и пройду мимо тебя. И давайте мы прочтем. Это Исход, 34 глава, 5, 6, 7 стих. Сейчас. Исход 34. Смотрите, что написано. «И сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду, являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Здесь говорится и о благости Божьей. Ну и последние стихи, да, говорят о том, что Он наказывает. Меня заинтересовал этот вопрос, и я попросил, чтобы мне помог один человек, который на иврите понимает, о чем там вообще в оригинале написано. И я вам прочту, что там сказано в оригинале. Ну, как бы с комментариями, да, того человека. Вот 6 стих, да. «Прошел Господь пред лицом его, возгласил Господь, Господь». Это два имени Бога, и смотрите, эти имена говорят в оригинале о мере милосердности Всевышнего. И одно имя говорит о милости Божией. Это то, что как бы Бог оказывает милость к людям, которые не согрешили. О милости Божией. А второе имя говорит о милосердии Бога. А милосердие – это качество, явленное как грешнику. Тот, который согрешил. Это начало, да? Бог себя открывает так. Я милостивый. И я милосердный. Я милостивый тем, кто праведно живет, и я милосердный тем, кто согрешает. Дальше смотрите. Я Бог всесильный. Потом еще раз он повторяет, что я Бог милостивый. Ну, просто там милостивый как бы до греха, а здесь он, его характер, милость. Я сострадающий, не безразличный к страданиям. Я вызволяющий из беды праведника. Я долготерпеливый, полный доброты. То есть он проявляет милосердие гораздо в большей степени, чем человек этого заслуживает. Дальше смотрите. Истинный. Бог истинный. И знаете, и там как бы отчасти описывается, что является мерилом нашей жизни в истине. То, что меня... Как это... Мое поведение является истинным, если это поведение, как бы, если в моем поведении проявляется стремление к Богу, оно, вот это поведение является истинным. Все другое поведение, оно ложное, понимаете, да? Если мои помыслы, если мои чаяния, надежды, желания, дела какие-то, да, вся моя жизнь вкупе, она меня ведет к Всевышнему, к Богу, то это поведение истинно. Это как бы критерий, да? Ну, это вот перевод с оригинала. Значит, он полный доброты, он истинный. И вот смотрите дальше. Вот то, что как бы меня немножечко напрягло вот за то, что он наказывает. Во-первых, вот эта последняя часть 7 стиха, где написано, да, что он сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление, вот, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов, детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Об этом же Господь говорил в 10 заповедях. Это вторая заповедь, когда Он говорит, что не создавай себе кумира, и там написана вот эта часть. То есть наказание идет только за то, что отцы создавали себе кумира. То есть это осознанный грех богохульства против Бога. И смотрите, значит так, вот что написано. Очищающий от греха и уносящий грех. А, нет, вот, раньше еще. Хранящий милосердие, то есть добрые дела для тысяч поколений. Это означает, что он вне времени, что он вечный. И помнящий добрые дела тысяч поколений. Вечно живущий, то есть и вечно милосердный. Ну, как можно нашими, да, сейчас понятными словами. Вечно живущий, вечно милосердный. И вот, очищающий от греха и уносящий грех и преступление. Там два рода преступления. Преступление против Бога. Ну, есть, да, какие-то заповеди, нарушения. Он прощает эти преступления. И преступление против человека. Это убийство, там, воровство и все. И вот, он помнит злостный умышленный грех отцов, богохульство против Всевышнего. И почему это происходит? Потому что если дети покаются в этом грехе, то наказания не будет. Об этом говорит Писание. Но, смотрите, в самом начале вот это, Моисей попросил увидеть славу Божию. И слава Божия в том, что он открыл себя. И слава Божия в его благости. Написано, что есть слава. Бог говорит, какой он. И здесь, в этих стихах, я вижу, что Бог благой, Бог любящий. В первую степень много-много, да, эпитетов. Там 13 имен Бога вообще в этом местописании. 13 характеристик характера Бога. И только из 13 одно о том, что Он наказывает. И то за идолопоклонство. А все остальное Он любит, Он прощает, Он долготерпит, Он ожидает, Он помнит доброту, Он благословляет, да? Он всемогущий и всесильный. Знаете, и вот это слово «слава», мне как бы интересно было, а где она еще употребляется в таких вот местах, которые затрагивали людей. И это же слово употреблено во второй книге «Паралипоменон», когда описывается 7 глава, 1-2 стих, когда написано, что Соломон построил храм, осветил, да, сделал жертву, и написано, что когда пришла слава Господня, священники и люди не могли стоять по причине славы. Я хотел бы сейчас помолиться о том, чтобы вот эта слава благого Бога пришла в это место в той степени, в такой, как бы, в такой мере, чтобы мы не вот это так пережили. Потому что я хочу, чтобы я переживал Бога вот такого благого, доброго. Несмотря на какое-то пятнышко мне непонятное, темное, которое еще не сформировало картину, но смотря в цельности, в перспективе небес, какой Он есть на самом деле. И, Отец, я прошу Тебя о том, чтобы слава Твоя, которую видел Моисей, слава Твоя, которую, Господи, Ты явил ему, потому что он искал Тебя, потому что он жаждал, потому что он просто вытребовал ее, ему было мало Тебя, такого, какого он знал Тебя, какого Ты себя явил, но он хотел больше, хотел переживать Твою благость, милость и любовь. Отец, я прошу об этой славе, которая сошла в храм Соломонов, и по причине этой славы Твоей люди не могли стоять. Боже, я хочу, чтобы, Боже, она пришла на меня, чтобы я просто подкосился на ногах от тяжести Твоей доброты, Твоей благости. Я молю Тебя за людей, которые здесь, Боже, чтобы эта благость, она просто накрыла без остатка, чтобы она наполнила, чтобы утяжелила наши сердца, чтобы мы проживали в этой благости в каждом дне, чтобы мы видели Твое милосердие, чтобы мы ощущали это твое долготерпение, что ты Бог, который помнит и добрые дела, и прощает грехи. Господи, я молю тебя о том, чтобы, Боже, ты пришел в этой славе. И я хочу переживать тебя, хочу искать тебя, жажду тебя, так как жаждал Моисей. Я жажду тебя, так как жаждали тебя пророки. Понимать любовь твою, милость твою, принимать ее во всей полноте, которую ты хочешь мне явить. Боже, я молю тебя о том, чтобы ушли все неправильное зрение, понимание, мой взор, чтобы я видел истину, чтобы отражение этой истины, вот эта правда, которую я формирую о тебе, она не мешала мне воспринимать тебя таким, какой ты есть. Я просто ожидаю тебя и молю за всех людей, которые ищут тебя, ищут славы твоей, которые призывают твое имя в каждом дне. Яви себя, Бог, как Бог благой, как Бог добрый, Бог долготерпеливый, многомилостивый, Бог человеколюбивый во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И знаете, Бог дал Моисею закон. Аминь. И закон это хорошо было для того времени. И сейчас хорошо для некоторых закон. Но я хочу, как бы, чтобы вы понимали, чтобы вы утвердили, что Бог, Он милостивый. И Бог сказал сделать ковчег. Помните, да, ковчег Завета? Или ковчег присутствия Божьего. И написано, когда Моисей ходил и молился, и потом первосвященники, вот над ковчегом были два херувима, и это как бы было символом присутствия Божьего. И вот это написано, да, была крышка у ковчега, вот на крышке были два ангела. И эта крышка, у нас она переведена как крышка, а вообще эта крышка может означать с перевода, да, с иврита, это как место, где отпускают грехи или седалище милосердия. Седалище милосердия. Для чего я вам это говорю? Как я это увидел, я хочу с вами поделиться. Закон был внутри ковчега, а крышка была сверху. Милосердие, оно над законом, оно выше справедливости. В Псалме сказано, что в Псалом 88, 15... Сейчас прочитаю, простите. Бог не изменился, Он тот же. Он благой, человеколюбивый, да, и Он наказывающий. Написано, что, да, за богохульство. И смотрите, Псалом 88, 15 сказано. «Правосудие и правота – основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим». Да, правосудие и правота, или в другом переводе справедливость – основание престола Божьего. Это да и аминь. И справедливость, она должна совершаться. Но в послании к евреям написано, что мы приходим к престолу благодати для благовременной помощи. Вот это слово «благодать» переводится как «тронос тес харитас», то есть царский, судейский престол милости. Мы приходим к престолу милости, который, у которого основание справедливость, правота и правосудие. И прообраз ковчега, да, для нас это как прообраз. Закон лежал внутри ковчега, а крышка милосердия была над законом, сверху. На эту крышку раз в год священник приносил, окропляли кровью за грехи народа и за грехи самого священника. В Новом Завете мы видим, что Иисус Христос пришел и окропил нас своей кровью. Его крови было достаточно, единовременной жертвы, чтобы окропить все грехи народа. Итак, Бог милосердный, Бог благой, Бог милости. Моисей видел этого Бога. Моисей молился этому Господу. И мы хотим познать такого же Бога. Знаете, написано в послании к Ефесянам, что... Давайте я прочту. Прочту сейчас, секундочку. Итак, Христос пришел и принес вечное искупление. Вечное искупление кровью своей жертвы своей. А еще сказано, что в Евангелии от Иоанна, что Иисус пришел явить не себя, да? Иисус пришел явить кого? Отца. Открыть Отца. Отца от вечности. Того Бога, который открылся Моисею, который открывался пророком, Бога человеколюбивого, благого, многомилостивого, ту славу, которую открыл Бог Моисею о себе, Иисус пришел явить Отца. Аминь. Знаете, может, ты сейчас еще не видишь себя в этой славе, и, ну, как ювелир делает огранку камня какого-то или драгоценного металла. Я тут видел недавно ролик в Фейсбуке, как из обычной гайки сделали драгоценное кольцо. Ну, с напылением, оно не золотое, конечно, но тем не менее, туда ставили камень, огранка. Вот всю работу я видел. Вы знаете, изначально кажется, блин, ну не получится у тебя. Ну нереально из этого сделать то, что как бы ты хочешь показать. И в конце показывают этот результат. И он ошеломляет. Знаете, Бог работает с тобой. И, возможно, работа не закончена, и ты смотришь на другого. Вот, знаете, это, кстати, это Джон Арнольд говорит, посмотрите друг на друга. Посмотрите друг на друга. Друг на друга посмотрите, не на меня. Друг на друга посмотрите. И скажите, еще не все, Бог не закончил со мной работать. Знаете, это не предел еще. Еще не все закончено. Бог работает с вами. И поверьте мне, результат будет не тот, который вы ожидаете, а результат будет тот, который Бог хочет сделать. Аминь. Итак, смотрите, в послании к Ефесянам написано, Бог, Он Отец славы, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Отец славы, да? Еще раз повторяю, я хочу этот акцент сделать, что Моисей увидел славу, и Бог показал именно, в чем его слава, что он человеколюбивый, добрый, многомилостивый, долготерпеливый, благий, прощающий, помнящий добро. Иисус пришел явить Отца. Написано в послании к евреям. Сей, то есть Иисус, будучи, сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на высоте. Иисус есть сияние славы Отца. Знаете, как солнце светит, мы как солнце воспринимаем? Через лучи, через тепло, правильно? Вот Иисус пришел явить Отца. Та же слава, что была на Отце. Иисус принес эту славу. Принес на эту землю, в этот мир. Знаете, что он делал? Он разрушал теологию людей, которая сформировалась о Боге, неправильную теологию. Вот как раз, которую мы ждем. Мы всегда празднуем, то, что мы забываем праздновать и отмечать, и свидетельствовать о благости Божьей, что Бог спас меня от наркотиков, Бог даровал мне семью драгоценную. В разных ситуациях подкреплял, дал исцеление, дал друзей, там чудесные какие-то, много-много-много можно повторять, но мы это забываем, и мы ищем вот это темное пятно, ну потерял денег немного, ну жив остался, здоров, опыт приобрел, да, аминь. И вот Иисус пришел, чтобы просто изменить теологию человека. Акцент, смотрите, что происходит в сетях даже. Вот читаем мы. А, вот ваш Бог, я Ветхий Завет читаю, он там поубивал всех. И вот, и верующие так же себя ведут. Многие верующие так себя ведут. У них такая теология. И ученики так себя вели. Они пришли к Иисусу и говорят, слушай, мы молились за этого бесноватого, а он это, не исцелился. Он говорит, о, род неверный. Сей род изгоняется, да, постом и молитвой. Но мы не видим, что Иисус там постился и молился. Он просто помолился, да, сказал и ушел без. Иисус молился до этого. Он нес небеса. Он, как бы, он не в ситуацию входил. Он был вне нее. Он был готов к ней. А мы что делаем? Мы начинаем молиться, когда нас прижимает, нас там скручивает. И мы тогда только так рьяно молимся. Вот пример Иисуса. Ученики пришли, сказали, не исцелился. Он говорит, а я вот показываю вам, что исцеляется. Или вот вопрос у нас у всех может быть про человека, который лежал в Вифезде, возле, да, водоема этого и не мог исцелиться. Слушайте, ну там помимо этого человека сколько еще лежало? Ну не один он был там, правильно? Но Иисус исцелил одного, да? А остальные что? Ну давайте об этом подумаем. Чего он всех-то не исцелил? Ну вот мы можем так по-человечески думать. Почему он всех не исцелил, одного исцелил? Но этот человек был исцелен, встал и пошел и свидетельствовал, рассказал многим. И надо учиться праздновать то, что Бог делает. Он принес исцеление людям. Вопрос в том, что я что делаю? Я какого Бога воспринимаю? Того, кто несет человеколюбие, милость свою? Или я ожидаю все от Бога? Это знаете, как подойти к какому-то чемпиону мира по боксу, дать ему в морду и потом ждать, что будет. Ну, конечно, ну, 98%, что он тебе ответит. И тебе мало не покажется. Вот так люди часто Бога воспринимают. Они нагрешат, что-нибудь наделают и ожидают, что Бог вот так сделает им в ответ. Ну, это человеческое восприятие. Это наша теология такая. Мы ее сформировали за годы нашей жизни. Но Бог хочет открыться другим способом. Его характер другой. И вот для того, чтобы теология израильского народа, этих фарисеев, учителей, она была изменена и всего народа, Иисус пришел, как сияние славы Отца. Иисус пришел, чтобы в наших сердцах воссияла эта слава Божья. Каким образом? Он ходил, он исцелял, он свидетельствовал, он делал дела милосердия. И когда он вознесся, он написано, да, что я пошлю Духа Утешителя, и этот Дух будет жить в вас. Знаете, что сказано об этом Духе? Как вы думаете? Первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. «И если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почиет на вас». Знаете, вся слава Божия, которую Бог открыл Моисею, слава Божия, которая была на Иисусе Христе, эта слава сейчас почиет на вас. Это обучение, оно как бы кардинально меняет мое мировоззрение. Интересно, что происходит. Я пару свидетельств расскажу. Ну, они такие, может, для кого-то не очень, но для меня... Знаете, как Павел говорил, я первый грешник из вас всех. Два дня подряд. Один день иду, дочку в школу отвел, возвращаюсь. Стоит у нас есть уборщица, замечательная женщина, бабушка, лет 70. Работает так, как бы здоровому мужику позавидовать можно было. Ну, все чистенько. Она 40 лет уже работает, но я это потом узнал. И я прохожу мимо, а в сердце у меня, знаете что, помоги ей. Я говорю, в смысле помоги? Ну, а она стоит и долбит, там дорожка, и трактор проехал, снег почистил, и это все подледенело, и вот сузилась дорожка, понимаете, о чем я, да? И она вот эту часть отдалбливает, потом лопатой, и вот что, опять отдалбливает, и я слышу, помоги ей. Я такой прошел сначала. Но я понимаю, что что-то, ну, это не я был. Я понимаю, что надо что-то с этим делать. Я думаю, ну, время у меня есть, почему бы и нет? И я подхожу, говорю, а можно вам помочь? Ну, как бы одет я прилично, как говорится, как ходим мы все, да, по улицам. А, Она: да не надо. Я говорю: да нет, дайте я вам помогу. Просто я вижу, я говорю: я благодарен вам за ваш труд, вы замечательно все делаете, я хотел бы вам помочь. И мы с ней вместе, там я, знаете, да, топор наваренный, труба, вот, я отдалблю, она бросает. Потом, когда там я подолбил, попросил, я говорю: давайте я побросаю. Ее свидетельство, ее слова. Во-первых, говорит, ну, спасибо, во-вторых, говорит: явно меня, мне вас Бог послал. Понимаете, это она сказала. Я говорю: это несомненно. Я говорю: это точно, вы правы. И второй свидетель. На следующий день также отвел дочку в школу, возвращаюсь. А вот помните, снегопад был, да? Целую ночь сыпало там. Кто ездит за рулем, там сантиметров 20 насыпало на машину. А я как раз не ездил на машине вот эти все сутки, да? А мне надо было выехать. Я думаю, ну почищу. Время есть опять, почищу. И я иду, у нас стоянка там, карман такой в дорожный. И иду и смотрю, женщина тоже чистит снег. У нее седанчик Kia какой-то старенький. Чистит. Чего я на нее зацепился взглядом? Думаю, нет, наверное, не надо мне помочь, я надеюсь. Пойду свою машину чистить. Просто увидел, да. Почистил свою, завел, прогрел. И как бы мы вместе закончили, но я ехать не собирался, я заглушил. А она начала выезжать, и я смотрю, у нее колесо спущено просто на ободах, совсем на ободах. Я в окно стучу, я говорю: у вас машина, колеса спущены. И заднее, второе, смотрю, оба колеса спущены на ободах. И я понимаю, что она бы поехала так. То есть она уже выезжала. И я понимаю, что Господь вот обратил мое внимание на нее. И попробовали накачать, не получилось. А потом я сел, хотел и загнать обратно, а там колдобины, все намерзло, растаяло. Ну и понимаете, седан со спущенными колесами, все, в яму въехал, и все, и до свидания. То есть даже у меня не получилось заехать. Но, слава Богу, я там мужчин нашел троих, и они как бы практически занесли ее. Я только рулил, они занесли ее машину. Я для чего эти свидетельства говорю? Я к тому, что это обучение, оно формирует нас что-то новое. Почему? Потому что если мы чувствуем, верим и понимаем, что Бог, Он добрый, Его слава в нас, вот эта доброта, эта благость, она будет проявляться в любых вещах. Снег почистить, я не знаю, убрать. Просто заметить человека. И это обучение, оно делает более чувствительными нас всех. Поэтому я, в принципе, закончил. Хочу просто еще раз вам сказать. Ищите славы Божьей. Он хочет ее открыть. Он хочет открыть себя как Бога благого, любящего, человеколюбивого, долготерпеливого. Он хочет явить себя в вашей жизни, чтобы, знаете, не просто так, чтобы открыться и все. Как он открылся Моисею, Моисей нес эту славу в израильский народ. Так же Бог хочет, чтобы эта слава, явленная вас, была явлена людям, которые живут вокруг вас. И поэтому, если вы сомневаетесь еще, что вам нужно это обучение, попробуйте. Хотя бы возьмите недельку одну и просто провозглашайте о любви Божьей, о благости Божьей. О том, что вы сотрудничаете с добрым Богом, что Бог любит и любит, когда вы к Нему приходите. Он радуется этому. Вы увидите изменения в своей жизни. И эти изменения не оставят вас у подножия горы уже. Вы захотите подняться выше. Вы захотите подняться на гору. Вы захотите новых отношений с Богом. Аминь. В послании Павла, во второй послании Коринфянам написано: мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Многие верующие забыли о мотивации. Мотивация нашей жизни – это красота Божья, красота Его характера. А красота эта заключается в Его любви, в Его благости, в Его доброте. И вот когда мы будем взирать на эту славу, и будем взирать на славу. Знаете, от славы в славу можно еще как бы взять это, как слава есть в тех, кто меня окружает. И я, взирая на эту славу, буду сам меняться. И все, каждый из нас будет меняться. Поэтому давайте мы будем влекомы красотой Божьей, чтобы эта красота... Знаете, такими маленькими делами мы можем являть красоту Божию в мир. Вот брат сейчас будет говорить о евангелизации, о призыве. И они идут и несут Бога в мир. Несут Бога в мир маленькими частями. Не какими-то громкими провозвестиями, там, стадионами. Но они идут и несут того Бога, который им открылся. Бога, который возлюбил мир. Знаете, фундаментальная вещь – это крест. Иисус умер на кресте за каждого из нас. Но Джек Фрост говорит, это человек, который написал книгу «Сердце Отца», вы знаете, что говорит? Что более фундаментальная вещь – это любовь Отца. Потому что если бы не было любви Отца, не было бы и креста. Давайте будем утверждаться в любви Отца, в Его благости и искать это всего сердца. Отец, давайте мы закончим наше собрание. Сейчас будет еще у нас брат говорить о проповеди Слова Божьего, о евангелизации. Отец, спасибо Тебе за благость Твою, которая сопровождает нас во все дни жизни своей. Спасибо Тебе, Господь, за то, что любовь Твою Ты явил в том, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты Отец славы, который явил Себя в Иисусе Христе и укоренил нас в Духе Святом, чтобы каждый из нас нес такого замечательного, доброго, любящего, неизменного Бога, который все держит все в своих руках, который совершает работу над каждым из нас. И эта работа еще не закончена. И мы ожидаем прекраснейший результат, драгоценный результат в сердце каждого человека, который находится здесь, и того, кто еще придет. Господи, дай нам силы, любви нести Твою благость в мир, чтобы этот мир изменился, чтобы пришла атмосфера небес и Божьего принятия. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.